Голос и танец слились вместе. Мальчик притягивает взгляды песни под светом фонарей. На бордюры не бросит ни монеты, ни купюры. В сердце темнокожего мальчика мечта. И не найти здесь места влюбленной в леди из богемы. Вся в блеске, образ в фотогенах. Минуя лица, каждый пытается слиться. Он разметает движениями листья. Потертое осеннее пальто он знает. Она не подавая вида наблюдает. На что ты бросишься ради нее? Меняй сердце, лейбл на душу. Слушай, как часть всего осталась прозой. Каждое движение сливается с голосом. Разрываются звуки, бежать из города. Коснуться бы ее плеча без повода. Она как бы сама собой, но знаешь, смехи подруг тебя презирают. Нашептанное на ухо мнение. С ней не так легко, там свое течение. Опустив голову, он идет по дороге. Ветер приносит листья под ноги. Она снится ему в свете софитов. А он для нее почти невидим. Она не разменяет клюте на дождь. Свою карьеру, реальность на веру. По сквознякам, по битым стеклам. Мимо тех, кто не верил. Шагом гордым жизнь пролетит яркой кинолентой. Про мальчика, который стал легендой. Feeling.